Глава 19. «Я уже говорил об этом, и я скажу еще раз. Тебе нужно начать уделять больше внимания», — заявил Лямбда. «Чему?» — спросил Алан. Он был занят реорганизацией отрядов и отдал приказ группе медиков устроить в пещере лазарет. «У рыцарей есть имена, а у отрядов история. У людей есть взаимоотношения. Это не юниты или роботы, которыми нужно управлять», — продолжал Лямбда. «Я стараюсь сгладить острые углы, но лидер — это нечто большее, чем надсмотрщик. Половина этих бойцов погибнет после первой атаки хакслардов. Остальные умрут вскоре после этого. Я пытаюсь выстроить защиту. Будет лучше, если я потрачу свое время на то, чтобы найти способ спасти как можно больше жизней», — сказал Алан. «А что будет после этой войны? Ты будешь разговаривать с 4, возможно, 5 людьми. И лишь тогда, когда миссия потребует того, чтобы вы собрались вместе. Я могу получить любую личную информацию из базы данных», — сказал Алан. Он подошел к временно установленному лифту, чтобы вернуться на базу. «Дело не в боевой эффективности или данных. Общество зависит от крепких взаимоотношений, а те не возникают из воздуха», — произнес Лямбда. «На это не стоит тратить силы», — ответил Алан. «Люди уходят, они исчезают. Я буду разговаривать с теми, кто, как я думаю, продержится дольше. А это действительно важно. Например, с Авророй и Шашком. Но с остальными я не буду возиться, если они не сделают ничего примечательного». «Общение с людьми — это словно круги по воде. Разговоры в данный момент могут иметь значение, приносить мгновенную радость или иметь далеко идущие последствия. Быть асоциальным вредно. Это может сказаться на твоих возможностях в будущем. Не все используют математический расчет, чтобы определить чью-то лояльность и пользу», — сказал Лямбда. «Может, зря не используют. Возможно, было бы лучше, если бы люди больше заботились о практических вещах», — ответил Алан. «Я понимаю. Тебе нравится игра, и ты хочешь выиграть. Но в жизни есть нечто большее, чем игры. Быть может, все мы — лишь мгновенные вспышки во времени, и все, что имеет значение, — это те, к кому мы прикоснемся на своем пути». «Нет, черт возьми», — сказал Алан. «У меня есть время, и я здесь, чтобы победить». «Параметры подтверждены», — вклинился Доппель. «К черту межличностные отношения. Цель — выиграть игру». Алан засмеялся. «Видишь, даже Доппель это понимает. Если это действительно то, чего ты хочешь, тогда я пока что займусь коммуникациями рейда», — ответил Лямбда. «Спасибо, Лямбда. Не то чтобы пытался оградить от мира, только от его части. Сейчас есть дела поважнее». «Всегда есть дела поважнее. Будем надеяться, что ты не погрязнешь в них окончательно», — сказал Лямбда. «Я приду к тебе на помощь, когда ты будешь во мне нуждаться. Но чем больше у тебя появится друзей, тем лучше». «Это не всегда так. Бывает, друзья оставляют в душе пустоту, которую нечем заполнить», — проговорил Алан. «Ладно, хватит болтать. Дважды проверь приказы, отданные мною отряду. Затем проконтролируй связь и устраняй любые потенциальные проблемы». «Да, хозяин», — ответил Лямбда. Алан пожал плечами. «Лямбда справится с этим. Может быть, он сейчас сердится, и, возможно, они продолжат этот разговор, когда над ними не будет висеть угрозы в виде армии инопланетян, одержимых жаждой уничтожения. Существуют более важные вещи, чем разговоры о чувствах». Алан отправился в логово Фантома. Оно находилось на 4-м этаже, прямо над хранилищем. «Почему мы опять туда идем?» — спросил Лямбда. «Я хочу проверить Доппеля, просто ради нашей безопасности», — ответил Алан. Доппель и Лямбда отключились, как только он вошел. Металлический шлем, который Фантом использовал, чтобы определить статус Евы, лежал на столе рядом с серебряной капсулой. Когда Алан впервые применил шлем, уровень повреждений Евы составлял 17%. Но в тот момент она не планировала предавать Алана. Интересно, что показало бы устройство, если бы он воспользовался им совсем недавно? Улучшенная фабрика находилась там же, где Алан видел ее в последний раз. Возле противоположной стены. Алан принес с собой рюкзак со снаряжением павших бойцов, которые можно было расплавить и превратить в улучшенное оружие для нескольких новобранцев. Он не мог модифицировать предметы более высокого ранга. К тому же здесь есть профессионалы, также выполняющие подобную работу, но могла пригодиться любая мелочь. Алан не помнил, чтобы в центре комнаты зияла дыра, обнажившая сверкающую металлическую поверхность под потолком. Видимо, здесь случился взрыв, вызванный лазером Гелиуса. «Почему ни один из отрядов ничего не сообщил и где камеры?» — подумал Алан. Он посмотрел вверх, пытаясь использовать свой бионический имплант для сканирования. Твердая скала и металл окружали дыру. Ему показалось, что он заметил слабое свечение наверху. Видимо, в пролом попали обломки рухнувшей главной крепости, но при беглом осмотре картинка была нечеткой. Просто чудо, что Хакслард не обнаружили этот проход в глубине базы «Черная роза». Чтобы не блокировало механические импланты Алана в этом месте, оно, похоже, также блокировало датчики сканирования. Пока Хаксларды занимались тем, что пытались пробиться сквозь толстое основание перевернутой пирамиды, дыра здесь уже была. Нужно ли Алану отправить сюда отряд, или это секрет, который он должен оставить при себе? Алан прошелся по комнате. Угольно-черные полосы покрывали землю. Но взрыв что-то нейтрализовало. Большая часть энергии, похоже, была израсходована на поверхности, но оставалось еще достаточно для того, чтобы пройти сквозь 4 этажа. Возле металла под полом мог обнаружиться активный энергетический фон. Центральное хранилище находилось в нескольких метрах. Мощный выстрел из рельсотрона мог открыть в одно мгновение. Возможно, Гелиус специально целился в хранилище. Если да, то почему? Алан вошел в капсулу и вложил все доступные очки в выносливость и ловкость. Выгода может и небольшая, но каждая лишняя единица пригодится. Это поможет ему выжить. Надев шлем и активировав сканер, Алан задумался. Все стало намного сложнее. Без импланта Технолорда его мысли путались. Спустя минуту появилось окно с характеристиками Доппеля. Окно статуса Искина. Имя — Доппель. Классификация не определена. Вычислительная способность — ранг Б. Уровень синхронизации недоступна. Основная цель — помочь Алану победить. Текущая цель — вычисление. Операционная система. Классификация. Уровень повреждения — 2%. Уровень базы данных — 24%. Уровень аберрации. Базовый уровень — 4%. Проверка работоспособности пройдена. Предупреждения администратора отсутствуют. Похоже, все в полном порядке. Окно характеристик лямбды по-прежнему оставалось бесполезным. Теперь главной целью лямбды было найти для Алана лучшего друга или подругу. Уровень его повреждения все еще оставался под вопросом. А уровень его базы данных был ниже 22%. Затем Алан воспользовался улучшенной фабрикой, чтобы изготовить нечто напоминающее футуристический, быстросохнущий бетон. Закрыв отверстие в потолке, полученной смесью, Алан вышел из комнаты, убедившись, что ее защита включена. Он не собирался проникать в центральное хранилище без своих имплантов или искинов. Алан подумает об этом в следующий раз, когда у него в голове прояснится, и он станет больше понимать. «Ты все еще мне не доверяешь?» — спросил Лямбда, когда Алан вернулся. Действие устройства, блокирующего ИИ, прекратилось возле входа в логово Фантома. «Просто хотел убедиться, что с новым искином все в порядке. Доппель, ты прошел успешно проверку. Хорошая работа», — сказал Алан. «Самодиагностика могла бы обеспечить те же результаты, но с большей эффективностью», — ответил Доппель. «Проверьте то, что я обнаружил внутри. Думаете, нам нужно взломать эту штуку?» — сказал Алан. Лямбда и Доппель просмотрели запись, которую он спроецировал. «Ты все сделал правильно», — произнес Лямбда. «У нас недостаточно информации. Давай сосредоточимся на защите от хаксларов. Они собираются атаковать 3 локации». «Это будет весело», — сказал Алан. Отряд хаксларов ворвался в напоминающее склад помещения на 3-м этаже. 2 солдата в синих масках и вооруженные автоматами захватили точку, убедившись, что комната пуста, прежде чем отправиться к дверям. Принесший портативный сканер техник убедился в том, что в комнате нет мин-ловушек. Как только они поняли, что все чисто, высадились 2 хаксларов в зеленых масках с большой лазерной дрелью. Они направили устройство в пол, но ничего не произошло. Казалось, дрель сама по себе отключилась. Появились алые лезвия, пронзившие спрятавшегося хаксларда, облаченного в серый доспех. А затем появился Алан, грозная фигура в черной силовой броне. Его окутывало полупрозрачное голубое энергетическое поле, мощная защита, видимая невооруженным глазом. Висевший за спиной у Алана рельсотрон напоминал огромный меч в ножнах. 2 солдат у двери направили на него оружие, но выстрелить не успели. Алан в одно мгновение оказался возле них, сдвоенные клинки взметнулись вперед. 2 точных удара оборвали жизни хаксларов. Обнаружив, что их оружие не способно нанести существенный урон превосходной броне Алана, техники отступили. Алан небрежно метнул в них гранату, покончив с ними. За все эти усилия Алан получил один уровень. «Ликвидированы еще две десантные группы», — объявил Лямбда. «Наши сенсоры зафиксировали 6 новых точек прорыва. Там вот-вот появятся враги. Рыцари о них позаботятся». Алан кивнул и начал подниматься через сделанную Хаксалардами пробоину. Он активировал улучшенный режим скрытности для своей силовой брони. Постоянный поток данных устремился в мозг. До сих пор они несли минимальные потери. Несколько удачно расположенных мин уничтожили то, что Лямбда назвал прорывными отрядами Хаксаларда. Несколько сотен Хаксалардов высадились на поверхность, установив на развалинах крепости временные щиты и лазерные башни. Щиты были расставлены таким образом, чтобы сдержать любую контратаку из одного из вырытых туннелей. Алан оказался в ловушке внутри одного из таких щитов. Два новых отряда готовились спуститься в дыру, из которой он только что вылез. Десантные корабли пролетели выше, переправляя оборудование и бойцов Хаксаларда с крупных космических кораблей, оставшихся на орбите. Небо усеяли яркие вспышки света. Тучи радужных огней и светло-оранжевые сполохи виднелись повсюду. Это был полный хаос, в котором невозможно отличить друга от врага. Ткач маячил в отдалении. Каждые несколько секунд, как по часам, появлялся новый рой кораблей. На корпусе космической станции появилось несколько черных шрамов, но десятки дронов активно устраняли повреждения. Оказавшийся поблизости отряд Хаксалардов бросил в яму гранату. Дождавшись взрыва, инопланетяне проникли на базу гильдии «Черная роза». Лямбда приказал двум рыцарям позаботиться о них. Считывая информацию, Алан огляделся, активировав бионический глаз. 6 алых стражей управляли десантными кораблями и командовали сражением. Темно-алые силовые доспехи и кроваво-красные маски делали их легко заметными. Каждый из них обладал уникальным оружием и мог сравняться в силе с любым рыцарем. Продолжив осмотр, Алан отметил, что еще 3 хаксалардов излучали энергию схожего типа. 2 притворялись обычными солдатами в синих масках, а 3 был в зеленой маске техника. Никто из них еще не проник на базу, но Алан сказал Лямбде сделать специальную пометку и предупредить рыцарей об этих потенциальных волках в овечьей шкуре. Никаких суперхаксалардов он не заметил. Алан никогда не знал, в чем именно отличие между высшим эшелоном и низшим классом, и есть ли среди них алые стражи. Лямбда предположил, что суперхаксаларды пока находятся на космических кораблях и спустятся только в случае крайней необходимости. На данный момент у гильдии «Черная роза» было преимущество. Она превосходила вторгшихся врагов благодаря экипировке, уровнями и численности. Способность точно определять, где сгруппировались противники, позволяла Лямбде оптимально распределять силы и уничтожать отдельные десантные группы, зажав их в тиски. В нескольких узких проходах Хаксалардам негде было развернуться. По всей базе начались перестрелки, в которых гильдия «Черная роза» всегда одерживала победу. Спустя несколько минут Хаксаларды успешно бурили новые ходы при помощи взрывчатки и даже орбитальных ударов с космических кораблей. Ход сражения начал меняться. Все больше и больше Хаксалардов проникали на базу. Боевые действия стали хаотичными. Благодаря численному преимуществу Хаксалардам удалось закрепиться на позициях. Подкрепление Хаксалардов продолжало прибывать. Знакомый десантный корабль начал спускаться. Титан был внесен в список наступающего флота Хаксаларда или нет? «Сконцентрируйся. Нам скоро придется отступать на 4-й этаж. Нельзя допустить, чтобы нас застали врасплох на поверхности», — сказал Лямбда. «Давай оставим им что-нибудь, чтобы они хорошенько меня запомнили», — произнес Алан. Приготовив свой рельсотрон, настроенный для стрельбы тяжелыми снарядами, Алан прижался к земле. Рельсотрон сам выдвинулся, едва помещаясь внутри поля невидимости, которое окружало Алана. Алан взломал генератор щита неподалеку, готовясь выключить его, когда будет готов. Тщательно прицелившись, он произвел выстрел. Щит, окружавший Алана, замерцал. Образовавшийся на миг зазор позволил тяжелому снаряду проскользнуть, устремившись в сторону корабля. Не пожалев времени, чтобы проследить за своим выстрелом, Алан спрыгнул обратно, возвращаясь на базу. Превосходно дисциплинированные солдаты среагировали моментально, сделав несколько выстрелов по Алану, но смогли нанести всего лишь 300 повреждений его щитам, прежде чем Алан принял ответные меры, устранив угрозу. У него оставалось еще 2000 единиц энергии. К сожалению, Алан не получил уведомления об уничтожении корабля. Либо что-то остановило его атаку, либо корабль обладал более мощной защитой. «Граната!» — предупредил Доппель. Алан метнулся к выходу из комнаты. Гексагональный энергетический щит вспыхнул в том самом месте, где должна была сильнее всего ощущаться сила взрыва. Раздался грохот. Алана выбросило из комнаты. Запас его энергии снизился до 250. Вбежав в коридор, Алан рассчитал самый быстрый маршрут до нижних этажей. Похоже, он разворошил осиное гнездо, так как сенсоры сообщали о массе хакслардов, атакующих базу. Судя по числу, которое сейчас уменьшалось, хаксларды, похоже, отправили всех, кто был в наличии. 17 рыцарей, 127 лейтенантов и 605 рекрутов все еще живы. Перед нами около 1100 хакслардов и 9 алых стражей. Если план удастся, я уверен, что мы сможем выстоять, проговорил Лямбда. Меня беспокоит предстоящая битва, сказал Алан. Слышно что-нибудь от Шашка? Ничего, ответил Лямбда. На складе послышались удары. Алан быстро проверил энергетические сигнатуры и получил подтверждение. Теперь их преследуют отряд из 6 алых стражей. Активировав улучшенный стелс-режим, Алан глубоко вздохнул. Учитывая, сколько энергии у него осталось, любой урон может быть смертельным. К сожалению, алые стражи двигались быстрее, чем он. Его преимущество заключалось в том, что могут узнать, в какую сторону он пойдет, и, возможно, их задержат или уничтожат расставленные ловушки. «Подкрепление на подходе. Они их задержат», — сказал Лямбда. Алан подтвердил расчеты Лямбды. Вероятность того, что он погибнет здесь, оставшись без чьей-либо поддержки, была слишком высока. Его товарищи по гильдии отправили отряд, чтобы ему помочь. 2 секунды спустя огромный столб пламени охватил коридор, в котором стоял Алан. Жар и пламя появились в результате взрыва нескольких мин, установленных заранее. Алые стражи шли сквозь огонь, будто не замечая его. Доппель пытался поддерживать в активном состоянии поле невидимости силовой брони разведчика, но это оказалось слишком непростой задачей. Алана выдавало отсутствие тепла в том месте, где он стоял, в 20 футах от склада. Хакслярды погнались за ним. Лазерные лучи едва не задели Алана, когда он свернул в сторону, не обращая внимания на отряд товарищей по гильдии, которые спешили ему на подмогу. Им было чем заняться. Военные всегда готовы к неизбежным жертвам. Солдаты сражались, солдаты погибали. В противном случае они бы не были солдатами. Лазеры алых стражей пронзили отряд и возглавлявшего его лейтенанта, тем самым купив Алану время, необходимое для того, чтобы войти в широкий, изогнутый проход, ведущий на 4-й этаж. 4-й этаж был устроен иначе, чем другие. Лабиринт коридоров и скрытые ловушки исчезли. Вместо этого здесь было открытое пространство и 4 хорошо укрепленных бункера, расположенных перед входами. Каждый бункер мог обеспечить надежные прикрытия для 3 других. Помимо бункеров, центральную часть занимала массивная металлическая колонна. Алан знал, что мощный удар по ней может серьезно нарушить структуру этажа, но теперь уже слишком поздно изменять конфигурацию базы. Мало того, что большую часть своей энергии она израсходовала, еще и оба генератора были уничтожены. Гильдия не могла позволить себе потерять этот этаж. Алан подошел к ближайшему бункеру, стараясь ступать осторожно. Бункер был около 2 метров высотой, но его скрытая нижняя часть располагалась на 5-м этаже. Внутри находилось несколько лазерных турелей, солдаты гильдии и 4 рыцаря с тяжелым вооружением. Все орудия направлены на вход, из которого только что вышел Алан. Алый страж высунулся из-за угла и был немедленно встречен мощным шквалом огня, более чем смертоносным. Никто из стражей больше не решился выглянуть. Алан присоединился к своим товарищам по гильдии в бункере, установив свой легкий рельсотрон таким образом, чтобы он был направлен вверх. В отличие от искателей, хакслярды не были настолько высокомерны, чтобы игнорировать датчики и камеры, мимо которых они проходили. Постепенно поток информации прекратился, и тогда Лямбда приказал оставшимся бойцам отступать на 4-й этаж. «Почти пора», — объявил Лямбда. «Можем ли мы быть уверены, что конструкция выдержит вес?» — спросил Алан. «Подтверждаю. Снос нижних этажей уменьшил напряжение, и дополнительные опорные балки на своих местах», — сказал Доппель. «Все отряды предупреждены и готовы», — сообщил Лямбда. Алан мысленно нажал на кнопку, и раздалась серия взрывов. На этот раз пол ушел у хакслардов из-под ног. Когда обрушился 3-й этаж, враги посыпались сверху. Активировав кибернетическое зрение, Алан обнаружил 3 хакслардов, которых не заметил ранее. Он прицелился из рельсотрона. Один — выстрел в голову, добивание в воздухе. Второй — выстрел в голову, убит во время приземления. Третий — выстрел в голову, дезориентирован и устранен. Все они погибли прежде, чем смогли использовать какие-либо способности или артефакты. Инстакилл — мгновенное убийство противника. Аллану это нравилось. Обычным солдатам Хакслардов тоже не повезло. Они не могли прицелиться или сориентироваться, падая сверху. Лазеры, ракеты и гранаты ликвидировали их целыми группами. Обломки упали на минное поле. Взрывы сотрясли место сражения, а Хаксларды понесли еще больше потерь. Пытаясь перегруппироваться, алые стражи, преследовавшие Алана, указывали туда, где он находился, крича выжившим, чтобы те, сообща, оказали сопротивление. Два алых стража с огромными металлическими щитами, окутанными красной энергией, пытались отразить огонь из бластеров. Взорванные дистанционно мины вокруг бункера, которые Алан активировал вручную, положили этому конец. Алых стражей подбросило в воздух. Они попали под непрерывный обстрел. Один из стражей приземлился рядом с бункером. Каким-то чудом ему удалось подняться. Их доспехи и тела были сильно повреждены. Они успели бросить ярко-красную гранату в сторону отряда гильдии, прежде чем снайпер, стрелявший через все поле битвы, убил их. Не раздумывая, рыцарь в тяжелой силовой броне упал на гранату, в то время как другой силой оттолкнул Алана назад. Когда Алан врезался в стену, на ней образовалась большая трещина. Вспышка света, а затем пламя накрыло Алана. Энергия щита была исчерпана. Алан получил много урона. Когда он потерял сознание, его тело обуял огонь. Алан проснулся в лазарете, который устроили в пещере. Почти все его раны были вылечены. Благодаря рыцарю, прыгнувшему на гранату, Алан выжил, получив лишь серьезные ожоги. Появились сообщения. Получено плюс 147 уровней. Плюс 100 очков способности за получение свыше 100 уровней за раз. Плюс 9450 очков выживания. Лямбда показал кадры видеосъемки прошедшего боя. Остальные силы Хакслардов были разбиты после того, как Алан потерял сознание. Оставшись без руководства и подкрепления, они утратили боевой дух и уже не могли оказать серьезное сопротивление. Теперь Алан был 1555 уровня. В гильдии «Черная роза» осталось 416 человек, 13 рыцарей, 85 лейтенантов и 318 рекрутов. На каждого убитого приходилось более 3 уничтоженных хакслардов, но повторить это им уже не удастся. Хаксларды пока не отправили следующую орду, но это был лишь вопрос времени, когда они соберут войско для второго штурма. И дважды их не получится обмануть, использовав ту же тактику. Кроме того, третьего этажа больше не существовало. Тем временем космические корабли Хаксларда постоянно бомбардировали базу «Черная роза» сверху. По расчетам Алана и Доппеля, база скоро рухнет. Целостность конструкции слишком сильно пострадала из-за второго самоуничтожения этажей и первоначальной атаки Гелиуса. Силовая броня, разработанная Фантомом, не пережила битву. У Алана не было возможности ее отремонтировать, и вместо этого ему пришлось облачиться в улучшенный доспех разведчика вернувшихся, оставив свой рельсотрон и заменив его мощной лазерной снайперской винтовкой. Темно-красные клинки все еще были в рабочем состоянии. Шажок стоял рядом с кроватью, нависая над лежащей без сознания Авророй. Она была подключена к нескольким машинам, перекачивающим кровь в ее тело. «Жаль, что я не присоединился к битве, но моя главная задача — обеспечивать ее безопасность, но ты и сам отлично справился», — сказал Шажок, не поднимая глаз. Его рука покоилась на руке Авроры. «С ней все будет в порядке?» — спросил Алан. «Медицинская кома, по крайней мере, еще на один день», — ответил Шажок. Алан помолчал, перебирая в уме варианты. «Ну...» — медленно произнес Алан. «Я думаю, пришло время выяснить, что находится внутри того хранилища. Как считаешь?»